Сделайте пальминг. Расслабьте свои глаза. Отдохните и снова зацепитесь взором своим за ту же самую детальку в рисунке. Справились с задачей? Хорошо. Это упражнение учит глаз выделять в предмете главное. Теперь вы поняли, что центральная фиксация – это способность видеть лучше то, на что вы смотрите, чем то, что вокруг. Однако у очкариков из-за постоянного напряжения центральная часть сетчатки уже не может достаточно четко воспринимать образы. Поэтому люди с дефектами зрения лучше видят боковым зрением, чем центральным. Поэтому, когда мы научимся делать центральную фиксацию, станет возможно восстановить нормальное зрение. Упражнение третье. Снова на проработку центральной фиксации. Посмотрите на слово в центре строчки. Запомните его. Затем закройте глаза и вспомните это слово, как бы выделив его на фоне остальных слов, как бы усилив его в своем сознании. Потом откройте глаза, посмотрите на слово и повторите все сначала. Выполните это упражнение 5 раз, и вы заметите, что слово, когда мы станем на него смотреть, станет более четким. Упражнение 4. Промывание цветом. Да-да, такое вполне возможно. Есть ведь цветотерапия, слышали? А вот на дискотеке, скажем, меняются блики цветные, и каждый цвет воздействует на определенные центры нашей нервной системы. Вот сейчас мы и станем лечить, поправлять наши глазки, меняя цвета. Конечно, вы помните все цвета. Но я все же повторю с тем, чтобы вы как бы прошлись своим внутренним взором по имеющейся в природе палитре. Хорошо? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, серый, коричневый, черный, белый. Ну, и какой из этих перечисленных цветов вам вспоминается наиболее ярко? Выбрали. Представили. Прямо в головке вашей он поселился. Вот и славно. Теперь представьте, что перед вами ванночка, вся до краев наполненная именно этой краской. А раз представили, то смело опускайте свои глазки туда и мысленно прополощите их в этом особенно приятном для вас цвете. Упражнение 5. А сейчас те, у кого при астигматизме горизонтальная линия двоится-троится, берут коробочку домино в руки и начинают водить ею перед глазами. Причем коробочка с костяшками, на их черном фоне резко выделяются белые яркие кружочки, да? Идет в одну сторону. Вы, конечно, руками ее двигаете, а голова ваша поворачивается в другую. Не фиксируйте свой взгляд на костяшках, не надо. Водите, водите перед своими глазками эту коробочку и замечаете, что уже и не белые кружки на костяшках, а сплошная линия. Хорошо у вас получается. Отдохните немного. Сделайте пальминг. А у кого вертикальная линия в глазах множится, тот коробочку двигает вертикально, да? И добиваетесь того же эффекта.